Лягушка в молоке. Глава 1. Все вокруг было серым. Приют, дети, воспитатели и чахлые деревья в пыльном дворе, гордо именуемом игровой площадкой. Я внимательно разглядывала свое отражение в старом потрескавшемся зеркале. Хелена Смит, то есть новая я, красотой не отличалась. Тощая девчонка, остриженная почти под ноль, с широкими черными бровями и глазами черного цвета. Волосы были темными, но слишком короткими, чтобы уверенно сказать, вились они или нет. В моей внешности угадывались восточные черты, но наверняка я ничего о себе не знала. Единственное, что мне нравилось в моей новой внешности, это руки. Изящные ладони и длинные тонкие пальчики с ногтями прекрасной формы. Я усмехнулась, легко будет делать маникюр, когда-нибудь будет легко, если я доживу до совершеннолетия и вырвусь отсюда. Да чего же странно пошутила со мной судьба, с ума сойти. Ну да, я почти обезумела, когда очнулась. Еще бы, на самом деле мне 25, а не 10 лет. Я вообще не из этого времени, а может быть, и мира. Однозначно, не из этой страны. Жила я в России, а проснулась в Великобритании. Я умерла глупо, в маршрутку влетел грузовик, я пробила головой переднее стекло и погибла под колесами. Я ехала на смену, даже не опаздывала, хотя частенько этим грешила. Звали меня Алена Лукина, я работала акушеркой в родильном доме и волновалась из-за предстоящего сокращения штатов. Дурочка, лучше бы я осталась без работы, чем без собственной жизни. Я мечтала поступить в медицинский институт и подрабатывала, где только могла. У меня, по крайней мере, была однокомнатная квартира, которую я честно делила с единственной живой родственницей, бухгалтером тети Люси, и любимая специальность, а сейчас нет ничего, вообще ничего нет. Есть койка в приюте Вула, комнату я делю с 12 девочками, с которыми не могу найти общий язык. Меня выловили из Темзы, хотя я не помню, как оказалось в воде, мне это рассказали. С собой у меня ничего не было, одета я была в какое-то рванье, которое сожгли в бесплатной больнице, куда меня привезли. Имя я не помнила, документов с собой не было, так что меня называли Джейн Доу. Когда я пришла в себя, меня трижды допрашивали полицейские и ничего не смогли прояснить. Единственное, о чем я просила, чтобы меня записали Хелена Смит, из прошлой жизни я помнила, что в детективах Джейн Доу называли неопознанное женское тело, и мне это не нравилось. В конце концов, я еще жива. Имя Хелена настойчиво крутилось в голове и коррелировало с моим родным именем Алена, так что я очень настаивала. К счастью, полицейский оказался хорошим человеком и принес мне документы на выбранное имя. Даже возраст мне определили приблизительно 10 лет. В больнице я пролежала всего неделю, врачи удивлялись, как быстро я поправилась. Я и сама удивилась, но здоровой быть лучше, так что я обрадовалась больше. В общем, возились со мной недолго и отправили в богадельню. На дворе 37-й год, я проживаю в Лондоне и являюсь гражданкой Великобритании и сиротой. Спасибо, что не отправили куда похуже, а поместили в детский дом. Нас хотя бы в школе обучают, водят в церковь и даже обещали вывести на природу для оздоровления. Как я выяснила, детей держат в детдоме до 18 лет, а потом трудоустраивают на низкоквалифицированную работу и выдают скромные подъемные. Мне еще повезло, директриса хоть и бухала по-черному, но за порядком следила придирчиво. Миссис Коул была принципиальной теткой. Мы обучались в муниципальной школе, водили нас всех вместе, учеников от 5 до 17 лет. Каждый выходной день девочки от 7 лет и старше пришивали пуговицы на бесконечные пальто, мальчики тоже работали, но отдельно, не знаю, чем они занимались. Более чистоплотных и старательных девочек переводили на более тонкую работу. Мы пришивали пуговицы к рубашкам. Работа легкая, однообразная и надоедающая, но ничего не посильного. Вечером сильно уставали глаза, в детдоме экономили на электричестве. По воскресеньям мы ходили в церковь, у нас была специальная цивильная одежда для этого. Так называемые цивильные платья надлежало беречь и поддерживать в приличном состоянии, потому что в противном случае наказывали розгами. Розгами воспитатели пользовались широко, но не усердствовали, просто поддерживали дисциплину. Противный мальчишка Билли опрокинул на меня ведро с грязной водой, и я получила 10 ударов по шее на глазах всех воспитанников. Мне не сочувствовали, здесь это не принято. Шея болела долго, что заставило меня раздумывать о мести. Друзей у меня не было, в прихлебатели я идти не хотела, а воспитательницам было плевать на все, кроме собственного спокойствия. Я постоянно была настороже, даже спала в полглаза. Неприятные сюрпризы с утра стали практически обыденностью. Чувство юмора у приютских детей было весьма специфическим. Так что ходила я сама по себе, как кошка из сказки Киплинга. Кстати, животных здесь я тоже не видела, хотя мерзкий Билли притащил откуда-то кролика и очень им хвастался. Половина детей мечтала этого кролика поджарить и съесть, а вторая – убить с особой жестокостью, чтобы напакостить Билли. Я относилась ко второй группе. Считается, что есть 5 стадий принятия смерти близкого человека. Учитывая, что ближе себя у меня никого не было, я прошла все 5. Сначала я устраивала тихие истерики и демонстрировала отрицание, что заняло у меня 3 недели, потом я злилась на весь белый свет, то есть проходила стадию гнева, мне помогли с ней справиться розги, и это быстро перевело меня на стадию торга. Я пыталась улучшить условия своей жизни и избавиться от ежевечерних наказаний. Понять все правила моего нового мира мне удалось не сразу, но еще через месяц я покорилась и впала в депрессию. Стонать и жалеть себя мне не дали, рубашки сами себе пуговицы не пришьют, так что вот она я, смиренно принявшая свою новую реальность Хелена Смит, 10 лет от роду. Грустно осознавать, что во всей вселенной нет ни одного близкого тебе человека. Теоретически, где-то в России уже родилась моя бабушка, ей должно быть примерно 4 года. Судьба у нее тоже была нелегкой, но она выбилась в люди и вырастила 2 дочерей, и даже выучила их профессиям. Мама была фельдшером, а тетя работала на заводе бухгалтером. Жили мы дружно и весело, хотя и немного стесненно, вчетвером в однокомнатной квартире не развернешься. На кухне спала я, как самая мелкая. Там же бабушка принимала клиентов. Она гадала на таро, на кофе, да на чем придется. Тетя подрабатывала шитьем, мама вязала на заказ. Меня учили понемножку все женщины моей семьи, но больше всего со мной возилась бабушка. Я смотрела на нее и училась. Потом начала тоже потихоньку гадать подружкам. Я научилась хорошо шить, вязать на спицах и крючком, умею вышивать на машинке и на пяльцах. Хотя лучше всего у меня получались расклады таро на все случаи жизни. Постепенно дом опустел, умерла бабушка, потом мама. Жалко тетю Люсю, ей уже под 50, как она там одна. Надеюсь, она устроит свою личную жизнь. Теперь у нее собственная квартира, а тетя Люся у меня красивая и жизнерадостная. Надеюсь, ей повезет. Я прижалась к холодному стеклу и заставила себя отвлечься. Зато я тут первый раз в жизни попала в церковь, это оказалось интересно. Там было красиво и торжественно, мне понравилось. Хотя бы глаз отдыхал от серого цвета. Незадолго до гибели я посмотрела фильм «50 оттенков серого», кино мне не понравилось, а вот название зацепило. В моей новой реальности было действительно множество оттенков серого цвета, без всяких пошлостей. Нас одевали в серые робы, нас окружали серые вещи, да и погода в Лондоне стояла серой уже 3-ю неделю подряд. Жизнь моя была серой, и перспективы не радовали. До бабушки мне не добраться, в Россию просто так не попадешь, нужно ждать совершеннолетия, да и то, родственники из-за рубежа могли осложнить ее и так непростую судьбу. Решено, буду жить новой жизнью здесь. Выбора-то у меня особого не было, зато я была хорошей акушеркой и постараюсь снова поступить в медицинский колледж. Раньше я собиралась выучиться на врача, не буду отступать от своей мечты. Я как та лягушка, что попала в молоко. У меня есть 2 пути, смириться и погибнуть или биться и выбраться из твердого масла. У меня хорошая память и есть четкая понятная цель, стать врачом, хотя бы фельдшером. Скоро начнется война, уже лето 37-го. Мне нужно ее пережить и найти свое место под солнцем. Раз уж выпал второй шанс, буду использовать его на все 100%. Зарядившись позитивом, я вышла из туалета и направилась во двор. Нужно было быть на виду, воспитатели наказывали тех, кто пропускал прогулку на свежем воздухе. Пройдусь, буду делать дыхательные упражнения и медитировать. Этому отличному плану не было суждено сбыться. Билли Стапс с подручными избивали черноволосого мальчишку, а Джен Бишоп громко смеялась и подначивала нападавших. Тут не принято вмешиваться, но в этот раз я не смогла сдержаться. Судорожно вздохнув, я с трудом припомнила, что мальчишку звали Том, кажется, и громко заговорила, как будто отвечая на вопрос невидимой собеседницы. «Да, Марта, я сейчас найду Тома. Да, я передам, что он должен помочь мне с ведрами. Мы обязательно помоем площадку 3-го этажа прямо сейчас». Нужно сказать, что дежурили все по очереди, но воспитательницы часто привлекали дополнительную рабочую силу, так что ничего удивительного в моих словах не было. Хулиганы кинулись в рассыпную, а мальчишка остался лежать в пыли. Я протянула ему руку и помогла подняться. Он хмуро смотрел на меня, баюкая левую руку. Наврала ради меня, я бы сам справился. Я не стала его слушать и благодарности не ждала. Я кое-что понимаю в травмах, похоже на вывих. Он сморщился, но позволил себя осмотреть. Точно, вывих плечевого сустава. Я много раз вправляла такие, когда подрабатывала в травмпункте. Будет немного больно. Тебя Том зовут? Не слушая ответа, я стала торопливо пристраиваться сзади и сбоку от мальчика. Моя торопливость была вызвана тем, что в идеале у меня было всего 5 минут после травмы, пока не начался мышечный спазм. Подойдя со стороны пострадавшей руки, я попросила его расслабить верхнюю часть туловища, придержала за грудь и заставила слегка наклониться. Травмированная конечность свободно висела. Я развернула его руку за запястье и стала аккуратно поднимать ее вверх и вперед. Потребовалась примерно минута, но плечо уверенно встало в привычное положение. Он удивленно покрутился и нахмурился. Я бы справился. Ладно, Смит, я запомню. Я пожала плечами и пошла во двор. Мисс Уэйд требовался доброволец, чтобы помыть лестницу, и я вызвалась сама, чтобы не нарушать легенду. Эта парочка, Билли и Джен, совершенно без тормозов, могли бы избить меня за помощь мальчишке. Красивый мальчик, кстати. У него тонкие черты лица, ярко-синие глаза и волосы насыщенного из сине-черного цвета, очень зрелищное сочетание. Насколько я могла заметить, его старались обходить стороной. Хотя, мало кто дружил между собой, каждый старался выживать в одиночку. Я почти закончила уборку, когда меня позвали в кабинет директрисы. Там стоял незнакомый полицейский. Миссис Коул довольно приветливо обратилась ко мне. «Хелена, разыскали твою родственницу. Теперь мы знаем твою фамилию». Полицейский представился и показал мне фотографию в рамочке. «Узнаете себя, мисс?» На фото была изображена пожилая женщина в чепце, черном платье и куче дешевых побрякушек. Она куталась в разноцветную шаль. Около нее стояла девочка. Это, несомненно, была я, только помладше, и волосы у меня были подлиннее. У меня в руках была кукла, второй рукой я крепко держалась за руку своей спутницы. Полицейский сказал сочувственно: «Ваша бабушка была гадалкой, она арендовала палатку на выставке колоний, вы жили там же. 3 месяца назад палатка сгорела, ваша бабушка погибла, а вы пропали. К счастью, из огня вынесли несколько вещей, я вам их принес». Он протянул мне ту самую цветастую шаль и маленький сверток. Я развернула газету и увидела 2 колоды таро, перевязанные бечевкой. «К сожалению, больше ничего не осталось, мисс. Имя вы свое назвали правильно, а фамилия ваша Смирнов. Теперь мы знаем ваш день рождения. Вы родились 10 апреля 1927 года. Ваша мать, ее звали Мэри, умерла при родах, она была очень молодой, лет 18 всего. Вашего отца Бориса зарезали еще до вашего рождения, а вы 10 лет прожили в Лондоне с бабушкой, ее звали Лиззи Томпсон, или старушкой Лиззи, это было ее прозвище на той выставке. Я судорожно прижала к себе шаль и сверток и искренне поблагодарила. Огромное спасибо, офицер, я рада узнать, что меня не бросили просто так. Бабушка умерла, а я потеряла память. Еще бы, сильный был стресс, наверное. Полагаю, вы правы. Я знаю эти карты, знаю, как они называются, умею ими пользоваться. Я очень благодарна. Подскажите, где ее похоронили? Я бы хотела когда-нибудь навестить ее. Полицейский был готов к этому вопросу и протянул мне листок с адресом и названием кладбища для бедных. Он неожиданно замялся и неуверенно сказал: «На выставке сказали, что ваш отец был из пришлых, кажется, он был русским моряком, но лет 5 таскался на выставке, гадал на кофе, по линиям руки, занимался спиритизмом. Он сильно выпивал, мисс, так что никто не удивился, когда его нашли в канаве. Хотя бы ваши родители были женаты». Миссис Коул переписала мое новое имя в журнал и отпустила меня. «Итак, я, нищая Хелена Смирнов, понятно, что Елена Борисовна Смирнова, но записано на иностранный манер Смирнов, моя бабушка была гадалкой, отец был русским пьяницей, жили мы в матерчатом шатре, который сгорел. Опять ничего у меня нет, хотя вру, у меня есть шаль литера. Шаль была старая и пахла дымом. Мелочи, у меня появились личные вещи. Это так угнетает, когда нет ничего своего. Зато теперь нужно вещи сохранить, я тут за месяц насмотрелась всякого. Пришли как-то две дамы, нарядили младших в красивые вещи и ушли. Воспитательницы мигом переодели детей в обноски, а нарядные новые вещички растащили по домам или продали. Никто даже не удивился, я тоже. Я забежала в туалет и завязала шаль вместо пояса на талии, благо робы были широкими, а я такой тощий, что могла еще пару вещей поместись внутрь, никто бы не заметил. Карты я спрятала в шаль, подвернув ее на манер кармана. Главное, чтобы никто их не заметил и не отобрал. Сначала ходить было неудобно, но потом я приспособилась и перестала замечать тайное украшение на поясе. Поскольку у меня был прямой доступ к ниткам, вечером я попросила разрешения зашить прореху в кармане, а сама, снова в туалете, прошила два кармашка для каждой колоды в отдельности. Воспитательница пересчитала выданные мне пуговицы и даже похвалила меня за честность. Так что я впервые в новом мире засыпала с улыбкой на лице. На следующий день нас вывезли на море. Раньше моря я не видела, так что с удовольствием дышала свежим соленым воздухом и гуляла с остальными детьми. Жили мы в большом бараке, поэтому контроль за личными сокровищами пришлось удвоить. К счастью, никто меня пристально не разглядывал, все обошлось. На выезде случилась неприятная ситуация. Том с двумя нашими главными хулиганами залезли в какую-то пещеру, и там что-то произошло. Их нашли и отчитали, а на следующий день мы все увидели свисающего с балки повешенного кролика Билли Стопса. Мы лицемерно сокрушались, но многие втайне были рады, что Билли получил щелчок по носу. Я была уверена, что это Том, но молчала, разумеется. На следующий день Том проходил мимо меня и внезапно поздоровался. «Мисс Смирнов». Я кивнула и ответила. «Мистер Редбл». Он дал мне понять, что отомстил врагу и запомнил мое новое имя. Мне это понравилось. На следующий день я ушла подальше от остальных, спряталась среди больших камней и вытащила свои карты. Надо попробовать разложить Таро. Помню ли я толкование карт? Оказалось, что помню. Я уверенно отделила старшие арканы числом 22 и перемешала их. Вытащила три карты, это простейший расклад. Прошлое, настоящее и будущее. На позиции прошлое у меня оказался аркан башня. Что могу сказать, все закономерно. Моя прошлая жизнь разрушена полностью, да не одна, а целых две. Я действительно все потеряла. Вторая карта дурак, то есть в настоящем я иду неизвестно куда, ничего не понимаю и следую чужим правилам. Тоже верно, именно так я себя и ощущаю. На будущее выпала карта маг. Маг, творец своей судьбы, у него есть все качества, чтобы успешно идти правильной светлой дорогой. Это хорошее предзнаменование, я обрадовалась раскладу. Я сама пробью себе дорогу, у меня есть четкая цель, которой я добьюсь. Это просто, я хочу выжить, вырваться из богадельни, стать медиком, обрести финансовую независимость. Хочу иметь собственный дом и кусок хлеба. Внезапно я услышала голоса и притаилась. Я увидела Билли, он притащил дохлого кролика и бросил его между камней. Потоптавшись, мальчишка убежал в сторону пляжа. Джен дожидалась его неподалеку и постоянно торопила. Я встала и приблизилась к кролику. Как-то неправильно было бросать его без погребения, я решила закидать его сверху камнями, что ли. Только я подошла вплотную, как в голове начали бить барабаны. Бум, бум. В ушах стучало нетерпеливо и зло. По наитию я протянула руку и провела над кроликом. Бум, бум. Внутри меня сформировался теплый, даже горячий шар. Он прошел сквозь меня и вырвался через протянутую к кролику руку. Бум, бум. И вдруг кролик открыл глаза. Глаза у него были мертвыми и пустыми. Бум. Кролик легко вскочил на лапы и повел ушами. Я смотрела на него в ужасе. Он ожил, но живым не был. Я создала зомби. Кролик явно признал меня новой хозяйкой и неловко запрыгал ко мне. Я отступила и кинулась бежать. Он пытался бежать за мной, но я была гораздо быстрее. Времени раздумывать не было. Я припустила со всех ног и смогла оторваться. На пляже я смешалась с детьми и немного успокоилась. Карты остались лежать на скалах, так что пришлось возвращаться окружным путем и собирать свои сокровища. Ночью всех разбудил дикий крик Джен Бишоп. Она вопила, что ее заживо хотел сожрать мертвый кролик-убийца. Может, и хотел. Главное, что он до меня не добрался. Дохлого вонючего кролика ловили все воспитательницы, а местный сторож сжег исчадие ада на небольшом импровизированном костре. Все сошлись на том, что кролик не сдох, а повредился мозгами, поэтому пришлось его добить. Ага, сейчас. Он был дохлый, дохлее некуда. Я это знала точно, но, по известным причинам, держала язык за зубами, Мне как-то не хотелось оказаться рядом с кроликом на костерке побольше. Насколько я помню, ведьм еще судили, могли изжечь, генетическая память у британцев хорошая. Я бы также извивалась и скулила, как несчастное животное. Нет уж, знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Цветочки поливаю и сорняки убираю. Кстати, к цветочкам меня подпускать тоже нельзя, если я оказывалась около растений, результаты были плачевными. Как я ни старалась, а цветочки после моих усилий увидали. В течение суток желтели и опадали листочки и лепестки. Меня отстегали розгами за халатность, решили, что я не полила растения тщательно. Из этого я вынесла ценный урок. Я должна тщательно скрывать свои необычные способности. Теперь я сама просилась на мытье полов и коридоров, лишь бы не иметь дела с живыми существами. Всех это устраивало, а меня больше любого. Я немножко заволновалась, как это свойство отразится на возможности стать доктором, но случай развеял мои сомнения. В нашей комнате сильно заболела одна из моих соседок. Она надсадно кашляла, микстуры ей не помогали. Однажды ночью я проснулась от знакомого шума барабанов. Бум, бум. Я испугалась, что девчонка умерла, но увидела, что она мечется в бреду, а лоб ее пылает, как жарко натопленная печь. Нужно сказать, что больше всего в приюте меня мучил холод. Голод тоже висел вечной угрозой, есть хотелось постоянно, но это можно было пережить. А вот холод. Я все время мерзла, ничто не могло меня отогреть. Я мерзла летом и зимой, я мерзла у печки, я мерзла всегда. Особенно несладко было зимой, когда вода замерзала в лед, приходилось пробивать корку в тазике, чтобы умыться. А тут вдруг эта девочка, она была такой горячей, она манила меня к себе, и я не удержалась. И еще барабаны били, мне хотелось избавиться от их назойливого стука. Бум. Я положила девочке руку на лоб. Внутри опять поднялась теплая волна, и шум барабанов стих, а через мою руку на девочку опустилось мое тепло. Я легла с ней рядышком и крепко обняла. Мне было хорошо, как будто я нежусь в горячей ванне. Блаженство, я начала отогреваться. Я точно знала, что это нужно ей и мне. Постепенно она перестала метаться, а я удовлетворенно отвалилась от нее. Примерно через час она уснула нормальным сном, а я тихонько ушла к себе на кровать. Утром она проснулась здоровой. Она рассказывала всем желающим, что ночью к ней приходил ангел, который ее исцелил. Я тихо посмеивалась. Ангелом меня еще никто не называл. Я успешно лечила разбитые коленки, ожоги и прочие неприятности. Постепенно ко мне стали бегать с мелкими травмами и ушибами, я помогала, как могла. Больше барабанов я не слышала, так что обходилась традиционными методами. Йод, перевязки и простейшие медикаменты. Примечание к части внимания. Сцена из канона адаптирована, взята из книги «Гарри Поттер и принц Полукровка». Глава 2. Так прошел год. Я потихоньку раскладывала таро, только для себя, чтобы не потерять сноровку. Выяснилось, что я стала лучше понимать карты, мне легче давалось толкование даже сложных раскладов, как будто карты сами мне подсказывали. Еще я случайно узнала, что могу двигать предметы без рук. Ух ты, я овладела телекинезом. В глубине души я гордилась своими необычными способностями, мне нужны были любые преимущества, хоть самые удивительные. Однажды летним утром, в субботу, я привычно пришивала пуговицы к очередной рубашке, когда меня вызвала к себе директриса. Я сдала рубашку воспитательнице и помчалась в небольшой кабинет. Там сидел высокий импозантный мужчина в олиповатом бархатном костюме. Сюртук был насыщенного сливового цвета, а пуговицы, явно ручной работы, белыми, со сложным тисненным рисунком. У мужчины были каштановые волосы, внимательные голубые глаза и небольшая аккуратная бородка. Небрежно перекинутый через спинку стула светлый плащ тоже был не из дешевых. Классические черные брюки и лакированные туфли гармонично завершали облик незнакомца. Директриса приветливо мне улыбнулась. «Мисс Смирнов, у меня для вас хорошая новость. Вы записаны в школу-интернат. Мистер Дамблдор специально приехал, чтобы познакомиться с вами. Он работает учителем в школе Хогвартс и все вам сам объяснит. Присядьте на стул, сейчас подойдет еще один мальчик, и я оставлю вас, чтобы вы смогли спокойно поговорить». Я вежливо поздоровалась и присела на краешек стула. Не скрою, мне было любопытно и тревожно. Я записана в какую-то школу, это лучше, чем ничего. Хотя бы иногда, в виде исключения, должны же быть, в самом деле, перемены к лучшему. Я буду верить, что так и есть. Мистер Дамблдор меня пристально разглядывал и норовил заглянуть в глаза. Почему-то мне ужасно не хотелось, чтобы он впивался в меня взглядом, так что я мило улыбалась и рассматривала стерильно чистый пол в кабинете директрисы. Наконец, я услышала, как хлопнула дверь. Знакомый голос поинтересовался: «Вы меня вызывали?» Я радостно встрепенулась и подняла глаза. В комнату вошел Том Реддл. Миссис Коул повторила слово в слово то, что сказала мне, и вышла из комнаты. К моему удивлению, Том сел рядом со мной и даже взял меня за руку. Он нахмурился и невежливо спросил, глядя на мужчину: «Вы кто?» «Меня зовут профессор Дамблдор. Я работаю в учебном заведении под названием Хогвартс и приехал предложить вам двоим места в нашей школе, которая, если вы согласитесь, станет и вашей». Профессор мне улыбнулся. «Я вижу, что ты этого хочешь, верно, Хелена? Это теперь твоя школа, твой Хогвартс». Реакция Тома Риддла оказалась в высшей степени удивительной. Он возмущенно вскочил со стула и попятился от Дамблдора, утягивая меня за собой. Руку мою он держал крепко, так что я тоже была вынуждена встать. «Вам меня не провести, дурдом, вот вы откуда?» «Профессор, как же? Короче, я не поеду, ясно? Лучше отправьте туда эту старую кошку. Я ничего не делал с Билли Стопсом и Джен Бишоп, можете сами спросить, они расскажут». «Я не из дурдома», — терпеливо объяснил Дамблдор. «Я учитель. Если ты минутку посидишь спокойно, я расскажу тебе о Хогвартсе. И если ты не захочешь там учиться, то, конечно, никто тебя не заставит. Посмотрел бы я на тех, кто попытается», — презрительно ухмыльнулся Реддл. «Хогвартс», — продолжал Дамблдор, будто не слышал последних слов мальчика, — «школа для необычных детей. Я не сумасшедший, а Хел вообще хорошая. Я знаю, что ты не сумасшедший. Хогвартс, школа не для сумасшедших. Это школа колдовства». Повисло молчание. Реддл замер с отсутствующим выражением на лице, но взгляд его то и дело перескакивал с одного глаза Дамблдора на другой, словно пытаясь поймать хоть один из них на вранье. Я судорожно выдохнула, но стояла молча. «Колдовства», — шепотом повторил он. «Точно так», — подтвердил Дамблдор. «А то, что я умею, это колдовство. А что ты умеешь?» «Все, что угодно», — возбужденно выдохнул Реддл. Краска, поднявшись по шее, вползла на его впалые щеки. Он был словно в горячке. «Двигаю вещи, не трогая их руками. Заставляю». Я чувствовала, что он сейчас сболтнет лишнее, что-то подобное моим уникальным способностям, так что прервала его, одновременно больно сжав его кисть. «Да, профессор. Ой, колдовство – это чудо. Я умею понимать карты Таро, моя покойная бабушка была гадалкой, и предметы у меня тоже сами двигаются, но не каждый раз. А как мы попадем в эту нашу школу?» Профессор мне покровительственно улыбнулся и открыл было рот, но его прервал Том. «Я знал, что я, другой», — прошептал он, обращаясь к своим трясущимся пальцам. «Особенный, всегда знал, во мне что-то есть». «И был прав», — сказал Дамблдор. Он больше не улыбался, но внимательно наблюдал за Риддлом. «Ты, колдун». Он развернулся ко мне и торжественно заявил: «Хелена, ты, ведьма». Реддл поднял голову. Его лицо изменилось, осветившись безумным счастьем, но почему-то это не сделало его приятнее. Напротив, точеные черты огрубели, в них появилось что-то звериное. «Вы тоже колдун?» «Да». «Докажите», — потребовал Реддл командным тоном. Дамблдор вскинул брови. «Насколько я понимаю, ты принимаешь предложение учиться в Хогвартсе?» «Конечно». «А ты, Хелена?» «Да». «Тогда вам следует обращаться ко мне, профессор или сэр». На долю секунды лицо Риддла стало еще жестче, но потом он произнес неузнаваемо вежливым голосом: «Извините, сэр, я хотел попросить. Пожалуйста, профессор, не могли бы вы показать?» Я была уверена, что Дамблдор откажется под предлогом, что в Хогвартсе у нас будет масса времени для демонстрации колдовских умений, а на территории обычных людей лучше соблюдать осторожность. Но Дамблдор, к моему величайшему удивлению, достал из внутреннего кармана пиджака палочку, направил в угол, на старый шкаф, и легонько взмахнул ею. Шкаф загорелся. Он пылал совершенно по-настоящему, весело потрескивая старой древесиной. Я не могла оторваться от этого зрелища, но усилием воли вернула челюсть на место и повернулась к преподавателю. Пожар погас сам по себе, словно его и не было. Шкаф нисколечко не пострадал. Том с интересом проследил взглядом за палочкой профессора и, не удержавшись, спросил: «Где такие берут?» «Всему свое время», — ответил Дамблдор. Я смущенно кашлянула, чтобы привлечь к себе внимание. «Сэр, извините за бестактность, это такой щекотливый вопрос. Понимаете, у нас совсем нет денег, а нам, вероятно, нужна форма и прочие принадлежности. Боюсь, с этим будут проблемы. Это поправимо, ответил Дамблдор и достал из кармана два тощих кожаных кошелька. В Хогвартсе имеется фонд для тех, кому нужна помощь для приобретения формы и учебников. Вероятно, какие-то книги, заклинания и прочее придется купить в магазине подержанных товаров. Но, а где продаются книги заклинаний? Перебил Реддл. Он взял у Дамблдора кошелек, даже не поблагодарив, и теперь изучал толстый золотой кругляш. Большое спасибо, сэр, я нежно улыбалась профессору. На косой аллее, сказал Дамблдор, список необходимых вещей у меня с собой. Я могу помочь купить все это. Вы пойдете с нами? Реддл поднял глаза. Конечно, если ты. Вы мне не нужны, заявил Реддл. Я привык делать все сам и всегда хожу по Лондону один. Хелена пойдет со мной. Как добраться до этой вашей косой аллеи, сэр? Добавил он, поймав взгляд Дамблдора. Тот протянул Реддлу и мне конверты со списком необходимых покупок и, подробно объяснив, как добраться от приюта до дырявого котла, сказал: «Ты увидишь его, хотя маглы вокруг, то есть ни колдуны, не видит. Спросишь бармена Тома, запомнить легко, он твой тезка». Реддл раздраженно дернул плечом, словно отгоняя надоедливую муху. «Тебе не нравится имя Том? Томов как собак нерезанных», пробормотал мальчик и, будто не сдержавшись, против собственной воли, спросил: «А мой отец был колдун? Мне сказали, что его тоже звали Том Реддл». «Боюсь, я не в курсе», — мягко ответил Дамблдор. «Мать не могла быть колдуньей, иначе она бы не умерла», — сказал Реддл скорее сам себе, нежели Дамблдору. «Так что, наверное, он. А когда я все куплю, как мне попасть в этот Хогвартс?» «Это детально описано на втором листе пергамента в конверте», — ответил Дамблдор. «Вы отправитесь туда 1 сентября с вокзала Кингс-Кросс. Билеты тоже там, внутри». Реддл кивнул. Дамблдор встал и протянул ему руку, а мне мило улыбнулся и помахал на прощание. Том порывался еще что-то сказать, но я не хотела усугублять негативное впечатление, произведенное Томом на нашего нового знакомого, поэтому мягко произнесла: «Огромное спасибо, сэр. Увидимся в школе, сэр. Счастливого вам пути, сэр. До свидания, Том, Хелена. До встречи в Хогвартсе». И он ушел. Не сговариваясь, мы вышли вслед за ним и аккуратно прикрыли за собой дверь. Миссис Коул стояла чуть дальше по коридору и разговаривала с воспитательницей. Я потащила Тома за собой и восторженно пропищала, преданно глядя на директрису: «Большое спасибо, миссис Коул, за все-все. Нам нужно купить учебники и форму. Можно, мы отлучимся с Томом?» Она милостиво отпустила нас до самого вечера. Не теряя времени, мы выбежали из здания. Миссис Коул крикнула с крыльца сторожу, и нас пропустили за ворота. Мы шли молча и быстро. Том понял, что я ищу уединенное местечко, и уверенно потянул меня вперед. «Нам нужно поговорить, Том». Мальчик обернулся и посмотрел на меня с улыбкой. «Да, мисс ведьма, потерпи немного. Сейчас мы отойдем от приюта подальше и поговорим». Мы бодро шагали минут 15. Наконец, Том нырнул куда-то в заросли, я прошмыгнула за ним. Он встал передо мной, скрестив руки на груди. «Хелена, мы особенные. Это прекрасная новость. Теперь объясни мне, почему ты не давала мне рта раскрыть при этом сэре?» Я встала напротив него, зеркально отобразив его позу. «Да потому, мистер колдун, что ты ему не понравился. Ты был груб и обратил на себя его внимание, а этого нам не нужно. Пока мы не разберемся в новом мире, лучше быть незаметными. Ты попал ему на крючок, он собирается за тобой приглядывать. Это глупо, Том. Он старше нас и сильнее, он может навредить. Ты же не ожидаешь помощи от взрослых?» Том скривился. «Я вообще не ожидаю помощи, Хелена. Хотя ты права, нужно притворяться неопасным, так проще выжить. Пусть враги меня недооценивают. Спасибо, что не дала мне болтать». «Вот именно. Думаешь, я могу только ложки двигать? Но я же молчала и хлопала глазами, а ты заливался соловьем. И все-таки, что ты умеешь?» Реддл расхохотался. «Давай я расскажу тебе, а ты мне». Я согласилась, это честный обмен. Тому явно хотелось похвастаться, так что он начал говорить первым. «Двигаю вещи, не трогая их руками. Заставляю зверей делать то, что мне надо, без всякой дрессировки. Могу сделать тем, кто меня раздражает, что-нибудь нехорошее. Если захочу, могу причинить им боль. А еще я умею разговаривать со змеями. Я это выяснил, когда мы ездили на прогулки в деревню. Они находят меня и шепчутся со мной. А ты, Я тяжело вздохнула. Я тоже умею двигать вещи без рук, только силой мысли. А еще я смогла оживить кролика, которого ты повесил, представляешь? На следующий день Билли выбросил его среди камней, а я случайно пряталась неподалеку. Я оживила кролика, он начал скакать и верещать, я испугалась и убежала. Он был дохлый, но при этом не мертвый. Не думаю, что об этом нужно говорить профессорам. Это какое-то темное колдовство, понимаешь? Зато я могу лечить людей. Помнишь, Кати чуть не умерла зимой, очень кашляла. Так вот, я как-то ее вылечила, сама не знаю, как. Ридбл задумчиво ответил. Наверное, не все говорят со змеями. Ты их понимаешь? Я вспомнила, что видела гадюку на пляже и обогнула ее по широкой дуге. Уверена, что нет. Я слышала, как шипит змея, но для меня это просто шипение, вот и все. Ладно, Хелена, ты меня убедила. Будем разбираться по ходу дела, тихонько и аккуратно. Кстати, у меня к тебе предложение. Давай сравним списки и подумаем, как нам экономно расходовать деньги. Уверен, нам дали немного. Мы договорились, что купим подержанные книжки и форму получше. В этом мы были с Томом солидарны. Первое впечатление очень важно. Нам необходимо прилично выглядеть в этой новой школе. На косую аллею мы прошли буднично. Вывеску «Дырявый котел» было видно издали, хотя прохожие не обращали внимания на нее. Это было странно, потому что вывеска свободно болталась в воздухе сама по себе. В пабе было грязно и людно. Войдя с ярко освещенной улицы, мы пару минут беспомощно моргали, но потом приноровились к полумраку и попросили бармена пропустить нас. Мы вышли на захламленный задний двор и неожиданно попали в совершенно другой мир. Никогда не видела столько ярких красок одновременно. Странно одетые люди спешили по пешеходной улочке, двигаясь хаотично и бестолково. Яркие вывески слепили глаза, продавцы кричали, предлагая разнообразные товары. Мы вежливо спросили, где продаются волшебные палочки, и нас направили в скудно обставленную лавку. За прилавком никого не было, хотя колокольчик на двери громко звякнул при нашем появлении. Откуда-то сбоку появился непричесанный тип с безумными глазами. «Добро пожаловать, дети! Пришли выбирать волшебные палочки?» Мы робко кивнули в ответ. Продавец начал беседу со мной. «Как ваше имя, мисс? Вы, маглорожденная, какой рукой предпочитаете действовать?» Вопросы лились из него рекой, я сосредоточилась и начала отвечать по порядку. «Меня зовут Хелена Смирнов, сэр. Я, сирота, но моя бабушка зарабатывала себе на жизнь гаданием на Таро. Родителей я не знала, так что не могу вам сказать, были они волшебниками или маглами. Я, левша, но стараюсь развивать и правую руку. Например, пишу я правой рукой». Продавец радостно крякнул, как будто я сказала что-то очень интересное. Он подбежал ко мне и подтолкнул к пыльной витрине, единственному источнику света. «Наверняка ваша бабка была сквибом. Интересно, какой род ее выкинул?» «Ну, неважно, мисс Смирнов, протяните левую руку». Он долго обмерял меня и что-то прикидывал в уме, шевелил губами и закатывал глаза, пока, наконец, не решился. «Да, вполне может быть. Эбеновое дерево и жила дракона, 8,5 дюймов, упругая. Попробуйте эту палочку. Хорошая, пластичная. Просто взмахните ею». Я повиновалась. Как только я взяла палочку в руки, в ушах услышала знакомый шум. Бум. Били барабаны. Бум. Я сразу поняла, что эта палочка мне подойдет. Я неловко взмахнула ей. Из глубины живота поднялось в левую руку тепло и вырвалось из кончика палочки разноцветными звездочками. Белые и черные звездочки кружились вокруг меня, как в хороводе. Я восхищенно выдохнула. «Ах, мистер Оливандер», так он представился, радостно потер ладони. Сразу подошла. «Вы чудесный клиент, мисс Хелена Смирнов». Он расплылся в улыбке. «Три галеона». Он уложил палочку в футляр и завернул ее в плотную коричневую бумагу. Я получила свою покупку и скромно устроилась в уголке на стуле. С Томом оказалось далеко не так просто, как со мной. Были последовательно отвергнуты палочки из черного и красного дерева, из дуба, из ольхи. Дальше я уже не слушала. Я почти задремала, пригревшись на солнышке, когда услышала восхищенное восклицание. «Ух ты!» Второй голос возбужденно ответил. «Да, мистер Редбл, это именно то, что нужно. Мы нашли ее, вашу палочку. Да, 13,5 дюймов. Тис и перо Феникса. Я вправе ожидать от вас, юноша, великих свершений. Это очень мощная палочка, молодой человек, и она выбрала себе сильного колдуна. Он взял с Тома дороже, целых 7 галеонов, и выпроводил нас из лавки. Мы переглянулись и отправились искать магазин подержанных вещей и букинист. Мы взяли по связке учебников для первого курса. В моем наборе развалился учебник филлидоспора «Тысяча магических растений и грибов», а у Тома был в ужасном состоянии учебник по истории магии. Это мелочи, мы решили меняться по необходимости, зато наборы достались нам в половину дешевле, чем в книжном магазине Flourish и Blotts. Телескоп и латунные весы мы купили одни на двоих, решив выкручиваться по мере необходимости. Зато котел и флаконы были у каждого свои, это просто замечательно. Посмотрев на цены сундуков, мы решительно от них отказались. Том знал, что я умею шить, так что мы договорились, что возьмем с собой сумки из прочного черного материала, который продавался в лавке ткани и стоил не слишком дорого. Мы плохо знали реалии нового мира, поэтому отчаянно боялись, что нас обманут, и купили материал только после того, как какая-то дама купила большой отрез и долго обсуждала с продавщицей его достоинства и недостатки. Я была уверена, что миссис Коул разрешит мне воспользоваться ножной швейной машинкой, а специальная игла для грубой ткани у нас в приюте имелась, причем не одна, мы же много возились с плотными тканями. Торопиться нам было некуда, так что мы аккуратно разглядели манекены в витрине магазина одежды мсье Малкина. Теперь мы точно знали, что нам нужно. В магазине подержанных вещей мы прикупили себе два комплекта формы и простых рабочих мантий. Мне было проще, я выбрала красивые, но не ходовые вещи. До меня их носила очень толстая девочка небольшого роста, так что на мантии и форму прекрасного качества была большая скидка. Разумеется, на форме было несколько пятнышек, но я отличалась худобой, так что могла просто вырезать целые куски из юбки и получить практически новую вещь. Учитывая свое везение, я полностью отоварилась в этом прекрасном магазине, а вот Том шипел, как змей. Я помогла найти ему вполне приличные вещи, но один комплект Редбл купил себе в салоне мсье Малкина. Поскольку я немного сэкономила, мне хватило на приличную обувь и тапочки. Том заявил, что я мыслю в правильном направлении и заставил тащиться с ним по обычному Лондону до какого-то неприметного магазина подержанных вещей. Счастье еще, что маги умеют уменьшать все покупки, так что я гуляла налегке, все покупки хранились в маленьком холщовом мешочке со специальными чарами расширения. Чары были слабенькими, всего на 3 дня, но для меня и это было небывалым чудом. У меня появилась промежуточная цель. Я должна научиться накладывать такие чары, это так удобно. У меня не было обычных денег, в отличие от Тома. Он купил себе новые туфли и пижаму, я помогала выбирать. В приют мы вернулись к ужину. Вещи решено было складировать у Тома, он жил в отдельной комнате. Я поужинала и получила разрешение использовать машинку, после чего до самого отбоя краила и вырезала. Даже успела сметать одну сумку с большим ремнем через плечо. Все воскресенья я занималась шитьем, а Том за меня драил вестибюль. Время до 1 сентября пролетело быстро, мы успели по разу прочитать все учебники и обсудить их содержание. Мне понравилась книжка про зелья, там были рецепты различных оздоравливающих зелий, что мне наверняка пригодится в будущем. Я действительно хочу лечить людей, маги тоже болеют. Стану магическим врачом, еще интереснее. Том активно строил планы по захвату мира, я только улыбалась. Я помнила рассуждения мастера волшебных палочек, может быть, тому действительно суждено стать великим. На косую аллею мы ходили еще 2 раза, просто осваивались. Если внимательно слушать, можно узнать много полезного и интересного. Мы узнали о существовании Министерства магии, о магическом госпитале Святого Мунга, много узнали о нашей новой школе. Практически все маги Британии учились в Хогвартсе на 4 разных факультетах. Информации не хватало, так что пришлось вздохнуть и купить сообща дорогой и тяжелый том «История Хогвартса». Зато теперь мы гораздо лучше понимали, куда попали. Как выяснилось, это было магическое место, но отнюдь не волшебное. Тут также грабили, обсчитывали, обманывали, радовались и грустили, как и в обычном мире. Мы нашли лютный переулок, но благоразумно не стали туда соваться. Мы еще были слишком маленькими и слабыми, со взрослыми нам не тягаться. Мы выяснили, что у магов есть свои развлечения, потолкавшись в магазине, научились разбираться в марках и видах метел для полетов и игры в квиддич, узнали много необычного и интересного. Я нашила метки на все вещи, свои и Тома, как предписывалось в полученном нами письме. Не могу сказать, что мы с Томом подружились, но стали ближе, чем многие ребята в нашем приюте. Нас объединяла общая тайна. Мы привыкли носить мантии. Том настоял, чтобы мы переодевались в баре «Дырявый котел», потому что заметил, как презрительно маги относятся к людям в обычной одежде. Глава 3. Мы вели себя скромно и уважительно, постоянно делали вид, что родители находятся поблизости, так что нас особо не замечали. В неприметности оказалось множество плюсов. Бармен Том научил нас открывать проход, палочкой обсчитать кирпичи и постучать, вверх и в сторону. Мы прошмыгивали, как мышки. Том купил себе специальный держатель для палочки. Поколебавшись, я взяла такой же. Мы узнали курс обмена магических денег и даже побывали в банке, а также нашли госпиталь Святого Мунга. Он был очень непритязательным снаружи и величественным внутри. Приглядевшись, мы выяснили, как пользоваться летучим порохом. Это оказалось необычно и притягательно. В приюте на нас совершенно перестали обращать внимание. Меня и Тома освободили от всех видов работ. Миссис Коул была очень впечатлена верительными грамотами, которые показывал ей профессор. Теперь жить стало намного проще еще и из-за моей дружбы с Томом. Его откровенно обходили стороной, а теперь и меня заодно. Мы много времени проводили в разговорах, а однажды речь зашла о родственниках. Оказалось, что Том находился в приюте с самого рождения. Его мать родила его прямо там, а потом сразу скончалась. Он злился на нее за то, что она умерла, и говорил, что отец наверняка был колдуном, и его немного расстроило то, что Дамблдор ничего не знал о колдуне по имени Том Реддл. Имени матери он не знал сам. Я ему посоветовала поговорить с миссис Коул, вдруг у нее сохранились какие-то воспоминания об этой женщине. Нам повезло, тому назвали имя матери, Мирапагонт. Том согласился с моими аргументами и решил выяснять не только о Реддлах, но и о гонтах в магическом мире. Катастрофически не хватало денег, но взять нам их было неоткуда, так что мы просто наслаждались бесплатными прогулками и беседами. Мы выяснили, что в магической школе 4 факультета. Гриффиндор – для смелых и отважных, Слизерин – для хитрых и пронырливых, Равенкла – для любящих новые знания, и Хаффлпафф – для трудолюбивых и дружелюбных. Том быстро схватывал информацию и делал логические выводы, так что он мгновенно прилепил клички всем факультетам. Гриффиндор – для солдатни, Равенкла – для заучек, Хаффлпафф – для крестьян-трудяг, а Слизерин – для аналитиков и серых кардиналов. Он грезил Слизерином и ругал меня, что я не разделяю его устремлений. Я все взвесила и поняла, что мечтаю оказаться в дружелюбном коллективе бесхитростных подростков, и хотела попасть на Хаффлпафф. Том считал, что мы вместе попадем на один факультет, я сомневалась. Мы были очень разными. Том неплохо притворялся, но был грубоват, как это говорят. Ему не доставало лоска. Когда я высказала свою точку зрения, он сначала разозлился, а потом попросил объяснить, что я имею в виду, и я рассказала, как себе представляю понятие джентльмен. Надо отдать ему должное, он стал меняться на глазах. Я же говорила, что он все быстро схватывал. Ко мне он относился покровительственно, что меня полностью устраивало. Моя русская фамилия его слегка коробила, но я рассказала, со слов полицейского, что папа Борис занимался спиритизмом и гадал на чем угодно, так что, видимо, тоже был каким-то магом. Одновременно мы выяснили значение слова «сквиб», которым мастер волшебных палочек обозвал мою бабулю из этого мира. Так и вскрылась неприятная правда о магическом мире. Детей волшебников, которые не унаследовали магический дар, стыдились и подбрасывали маглам, то есть обычным людям. Вот тебе и сказка. Не сказать, чтобы нас с Томом это шокировало, но нам, как детям из приюта, это было неприятно. Вполне возможно, что милая пожилая пара, торгующая котлами на все случаи жизни, тихонько избавилась от невинного малыша, который не унаследовал магической силы. Таких детей стыдились, таких взрослых сторонились. Первые восторги поутихли, и мы начали более трезво оценивать новый мир. Сиротам не просто будет найти здесь свое место, почти все бизнесы были семейными, пришлых брали неохотно. Придется пробиваться с самого низа, доказывать свою уникальность и необходимость. Я поняла это быстро и обсудила данную тему с Томом. Он удивился, как быстро я все сообразила. Ах да, Том был таким умным, что иногда я забывала, что ему всего 11, и некоторых вещей он просто не замечает в силу детского восприятия действительности. Зато он был впечатлен моими способностями. Хотя бы дважды ему объяснять необходимости не было, Реддл схватывал на лету. 1 сентября миссис Коул выдала нам по 2 куска хлеба с маргарином и по стеклянной бутылке с водой и отправила с нами сторожа. Мы доехали до вокзала с 2 пересадками, сторож оставил на вокзале Кинг-Кросс в 9 утра и уехал. Мы уже знали, как попасть на платформу 9 3/4, потому что Дамблдор нам оставил подробную инструкцию с поясняющими рисунками. Нужно было пройти через стену между 9 и 10 платформами, место было обозначено на рисунке крестом. Времени до отхода поезда было еще 2 часа, так что мы сели на скамейке около вокзала и неторопливо завтракали, когда я снова услышала в голове знакомые барабаны. Бум, бум. Громкие звуки настойчиво тянули меня в сторону небольшой канавы. Я решительно вскочила со скамейки и побежала на звук. В канаве тонул котенок, я увидела, что он бьется в грязи изо всех сил. Наплевав на туфли и чулки, я залезла в грязь по щиколотку и вытащила его. Он был маленький и грязный, один глаз у него вытек, но второй смотрел на меня с отчаянной надеждой, и я не смогла пройти мимо. Том брезгливо скривил губы и предложил свернуть ему шею, чтобы не мучился. Я резко ответила, что в школу можно привезти животное, сову, кошку или жабу, так вот, я возьму с собой кота. Котенка я спрятала под кофтой и отмыла от грязи в туалете вокзала. Том меня ждать не стал, а я и не рассчитывала на него. Наконец-то пригодилась моя шаль. Колоды Трея я впихнула в сумку, а котенка укутала в шаль и засунула под кофту снова. Искомый проход я нашла быстро, буднично прошла через стену и очутилась на красочном перроне. Мое приключение заняло минут 15. Я еще застирывала чулки и отмывала туфли, но народу на платформе было немного. Тома я искать не стала, нашла кондуктора и вежливо спросила, в каких вагонах обычно ездят первокурсники. Он был любезен и проводил меня, даже помог закинуть сумку наверх. Купе было вполне симпатичное, с 4 сидячими местами. Пока никого не было, я накормила котенка своим 2-м бутербродом и напоила водой из бутылки. Воду пришлось наливать в ладошку. Котик был еще маленьким, эх, ему бы молока. Ну ничего, дотянем до школы, а там я поищу ему сливок или сметанки. Раз они разрешают брать с собой питомцев, значит, смогут их прокормить. Пока никого не было, я аккуратно положила руки на котенка и сосредоточилась. Барабаны больше не били, ничего у меня не вышло. Я рассеянно поглаживала котика, он свернулся клубочком и замурчал. Я баюкала его и даже пела ему какие-то песенки, а он нежно меня благодарил, урча от счастья. Незаметно мы оба задремали, проснулись от того, что кто-то с грохотом открыл дверь. В купе втиснулись 3 мальчишек. Они попытались меня согнать и отправить к девчонкам в другое место, но я твердо отказалась. Тогда они решили меня игнорировать и стали громко хохотать, обсуждая неизвестных мне людей и события. Котенок у меня на руках заволновался, но я успокоила его и снова разжевала для него немного хлеба. Я успела переодеться заранее, так что никак не выделялась своим видом. В общем, всю дорогу до школы я читала и гладила котика. Неплохое времяпровождение, я повторяла первые разделы зельеварения. Тома я не видела, один раз проходила дама с тележкой, один раз заглядывали старшие ребята, объяснив, что они старосты. Из поезда я вышла в числе последних, не хотелось, чтобы моего котенка задавили в толчее. Нас встретил щуплый мужчина с фонарем, он рассадил нас в лодке по 4 человека. В толпе мелькнуло бледное оживленное лицо Тома, я обрадовалась. Все хорошо, он тоже доехал. Реддл тоже меня заметил, на его лице мелькнула тень неудовольствия, когда он разглядел сверток у меня в руках. Да мне все равно, пусть ему не нравится. Это мой котенок, я буду его беречь и любить. Котику не очень нравилось в лодке, он даже пытался шипеть, но я его успокоила. Как он славно рычал, просто прелесть. Решила назвать его Рексом. Надеюсь, в школе он окрепнет и проживет долгую счастливую жизнь. У меня дух захватило, когда я впервые увидела замок. Он был освещен огнями и сверкал, как новогодняя игрушка. Да чего же он красив. Туда хотелось попасть, и впервые я подумала, что мне очень повезло с новой жизнью. Ничего подобного прежде мне видеть не доводилось. Мы поднялись по высоким каменным ступенькам и вошли в огромный холл. У подножья лестницы нас ждал наш старый знакомый, мистер Дамблдор. Ой, то есть профессор Дамблдор. По случаю начала нового учебного года он принарядился, на нем была кислотно-оранжевая мантия с зелеными звездами. Он что, дальтоник? На мужчину было больно смотреть, в в прямом смысле. Глаза резало от слишком ярких красок. Этот осколок мира сумасшедшего художника повел нас куда-то вглубь здания, построил в затылок и велел ждать. Когда он ушел, я облегченно перевела дух. Это же ужас, что за расцветка. Маги одевались ярко, кто бы спорил, но даже на фоне фиолетовых и красных одеяний мантия Дамблдора была чересчур экстравагантной. Ждали мы минут 15. Все между собой переглядывались и переминались с ноги на ногу. От скуки я пересчитала присутствующих. Нас было 43 человека. Мальчишек было 22, девочек – 21. Предположим, что на других курсах также, и в той же пропорции 50 на 50. Округлим до 50, умножим на 7, получаем 350 учеников в школе. Замок огромный, нагрузка для такого помещения плевая. Почему же он такой огромный? Может, раньше магов было больше, или здесь жил еще гарнизон для охраны, всякие научные лаборатории были. Интересно-то как узнать? Неожиданно меня кто-то подергал за рукав мантии. Я наклонилась и увидела печального маленького чертика, который глядел на меня с вселенской скорбью в больших влажных глазах. Тоненьким голосом чертик пропищал: «Мисс, отдать котенка Шмыге, Шмыга накормить котенка и устроить в спальне мисс». Я неохотно отдала Рекса, наказав накормить его молоком и успокоить. Шмыга пообещал, что котика даже полечит, так что я отдала котенка и погладила чертика по голове. Тот исчез с хлопком. Тем временем нас повели на распределение. Говорящая шляпа на куцем табурете отправляла подростков по одному ей известному принципу, а я внутренне дрожала и умоляла. Хафф-паф, Том стоял, сжав кулаки. Уверенно, он мечтал о Слизерине. Его мечта сбылась, он шел к своему столу, как победитель. Иногда шляпа сортировала ученика в мгновение ока, а с некоторыми случались задержки. Статный мальчик в дорогой мантии просидел под шляпой минут 5, пока она нехотя отправила его в Равенкло. Наконец, пришел мой черед. «Хелена Смирнов!» — громко выкрикнул Дамблдор. На негнущихся ногах я подошла и неловко устроилась на шатком табурете. Прямо внутри головы у меня раздался скрипучий голос. «Так, кто тут у нас? Ух ты! Четкая цель и решимость, это похвально. Куда бы мне тебя определить?» Я взмолилась. «Умоляю, Хафф-паф!» Голос в голове закашлялся. «Деточка, с твоим потомственным даром некромантии ты сожрешь моих барсучат на завтрак и не подавишься, нельзя тебя близко подпускать к растениям. О чем ты только думаешь? Нет уж, тебе одна дорога». И земля дрогнула под моими ногами. Я поняла, что сейчас услышу, интуиция меня не подвела. «Слизерин». Глотая слезы, я пошла к столу под зелено-серебряным флагом. «Здравствуй, факультет темных магов и лжецов. Ох, не сладко мне придется». Мне вяло похлопали, я замешкалась, но Том постучал по месту рядом с собой. Я села и вежливо поздоровалась. Ответили мне далеко не все. Редл громко сказал: «Я же говорил, что мы будем вместе учиться, Хелена». Я постаралась как можно шире улыбнуться в ответ. «Ты оказался прав». Я с тоской разглядывала подростков за столом. Многие были очень дорого и вычурно одеты, они выделялись одинаковым выражением равнодушия на лице. Ни одной эмоции не проскакивало на холеных лицах. У девочек в ушах были настолько дорогие сережки, что за одну из них можно было бы купить половину нашего приюта. Мне здесь заранее было тоскливо. Последним распределили Марка Цейса, он попал на Равенкло, и слово взял директор Армандо Диппит. Он приветствовал учеников, представил двух новых преподавателей, которых я не запомнила по именам, и взмахнул руками. «Да начнется пир!» Неожиданно на столе появилось большое количество блюд. У меня глаза разбежались, но я поймала под столом ладонь Тома и шепнула, почти выдохнула: «Ешь немного и выбирай нежирную пищу, иначе с непривычки будешь утром маяться животом». Он вырвал руку, но прислушался к моему совету. Мы не доедали в приюте, так что мои слова были обоснованы на все 100%. Я засмотрелась, как изящно пользовались приборами ребята за нашим столом. Я аккуратно поглядывала на них и неторопливо кушала, одновременно незаметно прислушиваясь к беседам. Слизеринцы делились впечатлениями о прошедшем лете, мелькали названия модных курортов и достопримечательностей. У меня вызвало улыбку, как ловко выкрутился Том, когда его спросили о лете. Он небрежно кинул, что провел пару недель на море, ничего особенного. А Редл молодец, он состроил такую же утомленную физиономию и уже правильно цедил слова. Талантливый ребенок, одно удовольствие смотреть. Тут он быстро наберется необходимого лоска. Я тихонько вздохнула. У меня всегда была очень подвижная физиономия, все эмоции на лице. Нужно над собой поработать, буду стараться. Пока я раздумывала, на столе появился чай и сладости в большом количестве. Я немножко волновалась за Рекса, но в остальном меня все устраивало. Раз уж попала на Слизерин, буду разбираться по ходу пьесы. Мой взгляд невольно прошелся по стенам, где тут пресловутое ружье. К моему огорчению, на стенах было полно холодного оружия. Даже полные доспехи поблескивали в свете многочисленных свечей, паривших в воздухе. Только бы все это не рвануло когда-нибудь. Бесконечное застолье завершилось идиотской песенкой про альма-матер, и старосты повели первокурсников в стылое подземелье. Никогда мне не отогреться, опять холод. Я очень старалась запомнить дорогу, но многочисленные повороты сбили меня с толку, так что я тоскливо размышляла, как буду самостоятельно добираться до столовой. Над учениками парило жутковатого вида привидение с пустым взглядом, мрачным лицом, в одеждах, покрытых пятнами серебристой крови. Староста объяснил нам, что это кровавый барон, привидение факультета Слизерин. Мрачно, темно и сыро было в подземелье, я чуть было не споткнулась на каменном полу, но вовремя выровнялась. Фиг бы мне кто помог, девицы строили из себя королев, брезгливо приподнимая края дорогих мантий. Эх, где мои дружные барсучки? Не повезло, жаль. Дурацкая шляпа, я ей отомщу. Непременно отомщу. Мысленный список на уничтожение с особой жестокостью пополнился еще одним именем. Артефакт недоделанный. У меня прекрасная память, жить я собираюсь долго, так что дождусь подходящего случая. Так мы добрались до тупика, староста четко произнес пароль. Чистая кровь. И стена отъехала в сторону, открывая широкий проход. Черт, даже пароль советовал мне бежать от родного факультета, сломя голову.